Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 5 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Военная промышленность НКР зафиксировала достаточно серьезное развитие. Канадский парламентарий о политике Азербайджана. Армения вошла в топ-7 стран по числу туристов в Россию. На логотипе учений НАТО в Грузии флаг Армении заменили на азербайджанский. Внешний долг Азербайджана продолжает расти. Если до начала военных действий, инициированных Азербайджаном в зоне Карабахского конфликта в апреле прошлого года, инженерная оснащенность армянских позиций на передовой составляла 30%, то в настоящее время данный показатель доведен почти до совершенства. Об этом заявил в ходе беседы с журналистами начальник оперативного отдела армии обороны НКР полковник Виктор Арустамян. Отметим, он участвовал в конгрессе на тему «Военно-политическая тактика противника и наши действия в Ереване». На глубине первых позиций этот показатель доведен до 100%, отметил он, добавив, что работы продолжаются. По словам Арустамяна, в вопросе разновидности оружия также зарегистрирован значительный прогресс. За счет внебюджетных средств от правительства и президента Арцаха военная промышленность НКР зафиксировала достаточно серьезное развитие, отметил он. Полковник в то же время добавил, что не может публично назвать виды вооружения, однако подчеркнул, что это достаточно серьезное оружие, которое производится на месте. По словам Арустамяна, в данном направлении работы проводятся уже давно. Комментируя приграничную ситуацию, Виктор Арустамян отметил, что на данный момент стрельба ведется из стрелкового оружия. Со стороны противника в основном работают снайперы. Азербайджанская сторона на данный момент пытается обострить ситуацию именно за счет этого. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. 26-я годовщина провозглашения независимости Нагорно-Карабахской республики совпала с десятилетием благотворительной деятельности в Арцахе президента компании «Лудинг» Артура Варжапетяна, нашего соотечественника, проживающего в Москве. За эти годы Артур Варжапетян подарил более 100 автомашин, и сегодня в очередной раз он с нами в Степанакерте. На площади возрождения столицы в торжественной обстановке при участии президента республики Арцах Бакуса Акяна, членов правительства, других должностных лиц и гостей состоялась церемония вручения ключей от машин представителям райадминистрации, старостам общин, предприятиям, учреждениям и ведомствам республики. В этот приезд Артур Варжапетян подарил 20 автомашин, из коих 5 марки УАЗ, 15 «Шевроле». Автомашины УАЗ переданы представителям Шаумянского, Гадрутского, Аскеранского, Шушинского и Кашатакского районов республики. Это не просто благотворительность, а решение многих проблем. Предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Аркев Мартиросян выразил благодарность благотворителю за многолетнюю деятельность в Арцахе, подчеркнув, что, живя вдали от родины, он живет проблемами Арцаха, доказывая, что армянство едино, и благодаря этому единству мы можем перевернуть горы. Երու ապերում եք ապրում, բայց ապրում եք հայրենիքով, շնչում եք հայավարի, գալիս եք մեզ ասելու, որ հայությունը միասնական է, և միասնաբար մենք կարող ենք լեռներ շրջել։ Слова благодарности выразили обладатели автомашин. Зам руководителя общины Нор Казанчи Мартакерского района республики Карлен Астаделян. Եսի խորը շնորհակալություն եմ ուզում հայտել պարոն Վարժապետյանին իր բարձր ներդրման համար։ Շնորհակալություն եմ հայտել մեր կառավարությանը մեր գյուղերաջակցելու սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար։ Исполняющий обязанности главврача Центра гигиены и эпидемиологии Джулетта Мусаэлян. Спасибо нашему спонсору и спасибо нашему президенту. Будем продолжать работать всеми силами во благо нашего народа. История такая. Наша машина в Апрельской войне попала под бомбежку, и мы лишились этой машины. Это очень сказывалось на нашей работе. Но сегодня, когда мы получаем вновь машину, мы очень рады. И большое спасибо всем. Главврач Ковсаканской больницы Лусине Саркисян. Хочу благодарить Артуру Бажапетяну. Он всегда рядом с нами. Он дал сегодня нам машину, которая нам очень нужен. Спасибо. Сам благотворитель Артур Варжапетян, как всегда, очень скромен и немногословен. Это уже, как говорится, стандартно, по привычке. Традиционно, да. Мы приезжаем, дарим эти машины, которые нужны очень. На том сайте мы это решили, когда социальные программы мы больше. Ну, вы видели сами. Я же армянин. 10 лет мы 5 сентября приезжаем как раз в эти дни, чтобы людям было прятаться. Отметим, что благотворительная деятельность Артура Варжапетяна направлена на решение социальных проблем. Делегация парламентариев Канады в составе Тони Климента и Рачел Хардер во главе с президентом Международной правозащитной организации «Единый свободный мир» Маджидом Эль-Шафи дала пресс-конференцию в Степанакерте. Парламентарии рассказали, что встретились с семьями, которые потеряли родных и близких во время двух войн. «У нас есть свидетельства также об убийстве граждан, о тех ужасающих картинах, которые произошли во время войны. Как политический деятель и как человек я считаю, что всегда есть надежда. Что же касается реакции Азербайджана на этот визит, то угрозы в наш адрес есть. Я нахожусь здесь, чтобы найти истину в рамках гуманитарной миссии. Если Азербайджан враждебно настроен ко мне, то могу представить, как там относятся к своим соседям. В этом смысле я народ Азербайджана не осуждаю, а лишь желаю ему мира, и в этом наше отношение к правительству и народу Азербайджана», — сказал Тони Клемент. Рачел Хардер, делясь впечатлениями от Арцаха и говоря о целях визита, отметила: «Мы здесь по двум основным причинам. Первое – встретиться с должностными лицами и военными Арцаха и Армении, членами семей жертв войны. Второе – увидеть реальную картину войны, понять и выслушать мнение местных жителей, которые прошли через все это и сегодня хотят мира. Армяне – очень добрый и общительный народ, который борется за свои права. В ходе визита мы поняли, что у армянского народа одна родина, разделенная на две географические территории. Считаю, что наш месседж очень прост. Права армянского народа и армян должны защищаться, и мы призываем международное сообщество признать этот факт». Армения заняла 7-е место в рейтинге стран по числу въездных туристских поездок в Россию за первое полугодие текущего года. Об этом сообщает аналитическое агентство Турстат. Так, за 6 месяцев в России побывали 284 тысячи туристов из Армении. Это число не изменилось по сравнению с показателем первого полугодия прошлого года. Лидером по числу путешественников, побывавших в России, стала Украина. На втором месте Казахстан, на третьем – Китай. 5-е место занял Азербайджан. Министерство обороны Грузии заменило флаг Армении на азербайджанский на логотипе учений НАТО «Проворный дух 2017», стартовавших 3 сентября на полигоне Орпола в Грузии. Об участии Армении в учениях НАТО в Грузии было заявлено заранее, между тем речи об участии Азербайджана не было, пишут СМИ. Армянские военнослужащие так и не отправились на многонациональные учения НАТО в Грузии. Замминистра обороны Армении Артак Закарян ранее заявил о том, что Армения официально не говорила о своем участии в многонациональных учениях НАТО. По его словам, неучастие Армении не означает, что уровень партнерства снижается или же возрастает за счет другого звена. Внешний долг Азербайджана растет тогда, как доходы государства демонстрируют обратную динамику. Это означает, что после 2020 года капиталовложения в ряд социальных и инфраструктурных проектов будут сокращены. Об этом, как пишет сайт Эхо Ас, заявил известный азербайджанский экономист Натик Джафарли. Отмечается, что внешний госдолг страны состоит в основном из кредитных программ и инфраструктурных проектов международных финансовых институтов, а также из цен бумаг, размещенных на международных финансовых рынках. Как отмечается в материале, эксперт назвал несколько причин роста внешнего долга Азербайджана. В частности, по словам Джафарли, в рамках проектов реструктуризации внешних обязательств Международного банка, обязательств по большим проектам, таких как Шах-Дениз-2, Южный газовый коридор, Азербайджан финансирует свою долю в основном за счет иностранных кредитов. По словам Джафарли, до 2020 года правительство привлечет еще больше кредитных средств. Королева Великобритании Елизавета II в понедельник в Шотландии открыла самый высокий в стране мост под названием Куинсвери Кроссинг. Три его опоры достигают 207 метров в высоту, передает ТАСС. 91-летняя королева, сопровождаемая 96-летним супругом принцем Филиппом, перерезала символическую ленту, формально открывшую мост для движения транспорта. Общая длина моста составляет 2700 метров, что делает его самым длинным в мире трехопорным вантовым мостом. Возведение моста продолжалось 6 лет. Затраты на его строительство составили около 2 миллиардов долларов. Объявление Министерства культуры по вопросам молодежи НКР сообщает о концертах Шушинского детско-юношеского и молодежного хоров «Варанда», которые носят юбилейный характер. Концерты начнутся в Степанакерте, в здании столичного музыкального колледжа имени Саят Новой в 19.00 6 сентября и 8 сентября в 19.00 в Шушинском музее изобразительных искусств. Вход на концерты свободный. Дополнительная информация по телефону 73 43 88. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.